Но тут поднялся против него протест женщин, и он ушел. Дьяков остался у нас ночевать. После обеда зашел разговор о хозяйстве, о новой реформе. К моему удивлению, Дмитрий Алексеевич не бронил ни народ, ни реформы. Он сумел устроиться и вести образцовое хозяйство. «А я без шуток скажу тебе, прогони все начальство управления и спи сам до 10 часов», — говорил Лев Николаевич, — «и никакой перемены в хозяйстве не будет». Надо было видеть, как при этих словах добродушно и весело рассмеялся Дмитрий Алексеевич. Очевидно, он не ожидал услышать что-нибудь подобное. «И долго ты думал об этом?» — спросил он Льва Николаевича, продолжая смеяться. У Дьякова было очень большое имение — черемошня, содержавшаяся в большом порядке. Другое имение находилось в Рязанской губернии. Жена Дьякова, Дарья Александровна, не любила деревни и часть года жила за границей со своей дочерью Машей. Оставшись один, Дмитрий Алексеевич часто приезжал в Ясную, жаловался на одиночество, иногда на хандру, но потом, как бы спохватившись, что это лишнее, обыкновенно переходил на что-либо смешное. Так было и теперь. «У нас поп-старичок, отец Тихон, — рассказывал Дмитрий Алексеевич, — как-то в зале нашей служил молебен, да и спрашивает про Доленьку. «А хозяйка где будет?» «За границей, — говорю, — улечится». А он, покачав головой, стоя посреди залы, стал оглядывать комнату со всех сторон и, глубоко вздохнув, сказал: «О, Господи, жить бы да жить!» И он был прав, — прибавил Дмитрий Алексеевич с грустной улыбкой. За ужином зашла речь о занятиях Льва Николаевича. Дмитрий Алексеевич всегда интересовался духовным миром и писанием своего друга. Лев Николаевич говорил ему, как он в прошлом году, то есть в 1862 году, интересовался эпохой декабристов и какие это люди были. «А вторая часть казаков как же?» — спросил Дьяков. «Ты уже начал ее?» «Начал. Да не идет, бросил. Перевесили декабристы». Я до сих пор помню это его выражение «перевесили». Остальной разговор его словами передать не могу, но помню, о чем говорилось. Лев Николаевич с одушевлением говорил о Муравьеве, Свистунове, Завалишине и прочих, какие материалы он достал, и говорил, что хотел ехать в Петербург, смотреть крепость, где они были заключены и повешены. И так как надо было дать понятие, какие они были люди, откуда они, — говорил Лев Николаевич, — то я начал с 1805 года и подхожу к 1808 году. Но что выйдет из этого, не знаю. А когда же ты печатать будешь? О, до этого еще далеко. Летом не писалось, а теперь тянет к работе. Позднее уже Лев Николаевич охладел к декабристам и даже разочаровался в них. «Вот ее записываю», — смеясь и как бы шутя, сказал Лев Николаевич, указывая на меня. Дьяков добродушно засмеялся, принимая слова Льва Николаевича за шутку, так же, как и я. Я сидела около тетеньки и все время молча слушала их разговор. «Вот, милочка, как ты должна хорошо себя вести и думать о том, что ты делаешь», — сказала мне Пелагея Ильинична, добродушно засмеявшись. Мама была не совсем здорова и к ужину не вышла, а сидела с Соней. На другое утро Дьяков уехал. «Алексей, кто это пришел к нам? Седой монах в ободранной рясе?» — спросила я. «Это Николай Сергеевич Воейков, — отвечал Алексей.